Молитва интеллектуала. «К тебе обращаюсь, Боже, я, не корчи из себя глухого, пусть сбудется все хорошее за исключением плохого. Должности дай претендующим, удестери им зарплату, дай победу враждующим, привилегии всяких по блату. Увесь их рожами улицы, награди их всех орденами, пусть в телевизор красуются, пусть властвуют, но не над нами». «Нам важно знать, — говорит сотрудник, — кто автор такого рода сочинений». «Фольклор, — говорит социолог, — определенного автора нет. Один выдумывает первооснову, другие дорабатывают и варьируют, не думаю, — говорит сотрудник. Частично может быть и так, но в основном потоке чувствуется единство стиля, темы и мировоззрения. Что ты скажешь насчет Крикуна?» «Крикун?» — удивляется социолог. «Вряд ли. Он же математик. Где ему? Скорее, сослуживец». «Ты недооцениваешь Крикуна», — говорит сотрудник. «Сослуживец отпадает. Он в ином духе. К тому же все его сочинения от первой до последней строчки у нас есть. У меня к тебе серьезная просьба по поводу Крикуна». «Ясно», — говорит социолог. «Надо будет к этому делу подключить лингвистов, семиотиков. Там талантливые ребята есть. Они в два счета установят». «Вот и порядочек», — говорит сотрудник. «Действуй. А насчет Англии не волнуйся. Задержка не из-за тебя лично. Мы это уладим быстренько. Пока, старик». Научная жизнь. Ибанские физики открыли новую элементарную частицу. Назвали ее в честь изма изматроном. Изматрон обладает удивительными свойствами, которые в корне меняют старые представления о материи, оставляя незыблемым ее философское понятие. Изматрон не имеет размеров, скорости, массы и заряда. Обнаружить его с помощью приборов было принципиально невозможно, и потому его пришлось открывать с помощью высшей формы познания, теории изма. Физики открыли его ранее намеченного срока и с перевыполнением плана в два раза. Изматрон представляет собой единство противоположностей, все время переходит из количества в качество, одновременно находится и не находится в одном и том же месте, развивается от низшего к высшему путем отрицания и отрицания по спирали и регулярно переходит на сторону пролетариата. Доктор философии Партян заявил, что об изматроне неоднократно писали классики. Изматрон также неисчерпаем, как электрон. Западные физики, узнав об открытии ибанских коллег, сказали: «Твою мать!» и сдохли от зависти. Посадили двух интеллигентов за хранение и распространение выпусков срам издата.